Глава 25. Долго думать, гадать, кто украл пистолет, не приходилось. Это Гуров понял сразу. Надо было действовать, и действовать быстро. Пока он стоял над раскрытым чемоданом, он услышал звук автомобильного мотора и шорох шин по гравию. Это означало, что миллионер Аркадий Бурилкин вернулся из города домой. Гуров схватил телефон и позвонил майору Теплову. — Скажи, Василий Федорович, ты еще в Красной Горке? — спросил он. — Да, а что? — отозвался майор. — Немедленно выдвигайтесь к усадьбе. И не прячьтесь больше, не надо. Ситуация изменилась. Сергей Воинов выкрал мой пистолет, так что теперь он вооружен. Ты меня понял? — Понял, Лев Иванович, — откликнулся Теплов. Гуров отключил связь с майором и тут же набрал номер Крычко. — Стас, будь осторожен, — сказал он. — Воинов выкрал мой пистолет, теперь он вооружен. — Да, это все меняет, — произнес Крычко. — Хорошо еще, что он мой не нашел. Хотя я заметил, что кто-то рылся в моих вещах, но я свой ТТ надежно спрятал. Третьим, кому позвонил Гуров, чтобы сообщить о вооруженном инструкторе, был охранник Павел Угрюмов. Его сыщик проинструктировал. В случае появления у ворот Воинова или Лены, ни в коем случае не пытаться их задержать. «Лучше тебе вообще не попадаться им на глаза», — сказал Гуров. «Запри ворота и не отпирай. И сторожку свою запри, а сам спрячься». Теперь, когда все были предупреждены, настало время ему действовать самому. Сначала он решил проверить, не остался ли кто-то из двоих убийц в доме. Он заглянул в комнату Лены Бурилкиной. Как и предполагал Гуров, комната была пуста. Он вернулся в коридор и здесь столкнулся с Аркадием Бурилкиным. Увидев сыщика, выходящего из комнаты Лены, миллионер нахмурился. — Что вы делаете в комнате моей дочери, Лев Иванович? — спросил он. — Да вот зашел насчет крученной подачи в теннисе поговорить, — отвечал сыщик, — а также насчет двойного удара. И оставив миллионера гадать, что же значили его слова, он побежал на первый этаж. Здесь он заглянул в комнату Воинова. Она, конечно, тоже была пуста. На полу валялась смятая одежда, какие-то бумажки, кажется, планы лыжных трасс. Гуров не стал здесь задерживаться, он спешил дальше. Выскочив из дома, он взглянул в сторону ворот. Там никого не было видно, ворота были закрыты. Значит, беглецы здесь не появлялись, а это означало, что они могли появиться только в одном месте. И Гуров побежал к перелазу, возле которого дежурил Крючко. Добежав до нужного места, он перешел на шаг, а потом пошел еще осторожнее. Беглецы могли находиться совсем рядом, и один из них был вооружен. Однако никто ему не встретился, и сыщик беспрепятственно добрался до забора, возле которого дежурил Крючко. «Они не появлялись?» — спросил он. Крючко только помотал головой, продолжая внимательно вглядываться в окружающие кусты. «Я немного правее отойду», — тихо сказал ему Гуров. «А ты вон там спрячься. Когда они появятся, надо будет постараться их задержать, хотя бы Воинова, иначе этот человек может наделать бед, например, захватить кого-то в заложники». Оперативники сели в засаду и стали ждать. Прошло 5 минут, 10, никто не появлялся. У Гурова крепло ощущение, что он допустил ошибку. Спустя минуту это ощущение превратилось в уверенность. Он вышел из кустов, в которых прятался. «Напрасно мы их здесь ждем», — сказал он. — Видимо, в ограде есть и другой лаз, они им воспользовались. Кажется, я представляю, где он может быть. За розарием. Побежали. И друзья кинулись в другой конец парка. Они пробегали мимо красивых прудов, искусственных водопадов и гротов из одной рощи в другую. Когда они достигли розария, Крючко заметил за кустами роз тело человека. Друзья побежали к нему. Это был садовник Петр Истомин. Он был без сознания, на лбу виднелся шрам от удара. «Это он его рукояткой пистолета шарахнул», — уверенно заявил Гуров, — «чтобы садовник нам о них ничего не сказал». «Ладно, ему, кажется, помощь особо не нужна, он скоро в себя придет, а я и так знаю, где они перелезли через ограду». И друзья снова побежали вперед. Метров через 50 они выскочили к ограде. В одном месте кирпичный блок отвалился от стены, там зиял пролом. «Вперед, скорее!» — крикнул Гуров. «Мы от них отстаем 15 минут». И они кинулись бежать по узкой тропинке, едва видной среди деревьев. Быстро двигаться здесь не получалось. Ветви деревьев перегораживали тропу, то и дело приходилось наклоняться, нырять под ними. Это походило скорее на лазание, чем на бег. И все же в таких условиях Гуров сумел достать телефон и позвонить майору Теплову. — Слушай, Василий Федорович, обстановка еще раз изменилась, — сказал он. — Убийцы сбежали. Сейчас они убегают по той самой тропе, где погибли Ирина Бурилкина и Косолапов. Мы с Крючко их преследуем. Тебе с ребятами тоже надо присоединиться к нам. Но сначала позвони в Сочи, в городдел. Пусть перекроют аэропорт, все вокзалы. Хотя я не думаю, что они направятся в Сочи, но на всякий случай это надо сделать. Ладно, встретимся на тропе. — Почему ты думаешь, что они не спешат в Сочи? — удивился Кричко, слышавший этот разговор. — Куда им еще бежать? — Граница, конечно, — отвечал Гуров. — Ты забыл, Стас, что здесь всего несколько километров до границы с Абхазией, а через нее можно попасть в Грузию, оттуда в Турцию. Я уверен, что Сергей давно предусмотрел и такой вариант. Если они перейдут границу, мы их потом вряд ли найдем. Так что ловить их надо здесь, в нашем районе. Оперативники продолжали бежать по тропе. Внезапно Кричко, шедший первым, остановился. Когда Гуров побежал к нему, тот указал на ветку бука, склонившуюся над самой тропой. На сучке что-то краснело. Гуров снял эту красную нить, пригляделся к ней. «Да это же кусок от ветровки, который обычно носит Лена», — определил он. «Она спешила, задела ветку, порвала ткань. Вот еще одно доказательство, что они здесь были». Между тем стало темнеть. Под сводами леса, где передвигались оперативники, было уже совсем темно. Но вот впереди обозначился просвет, и вскоре два друга выскочили на знакомую тропу. Отсюда было уже недалеко до того места, где 2 недели назад погибла Ирина Бурилкина. Здесь можно было бежать, а не красться в 3 погибели, и оперативники побежали, что было сил. Они пробежали мимо того места, где погибла жена миллионера, поспешили дальше. Тропа повернула, впереди открылось ущелье. Отсюда можно было увидеть дальнейший путь, по крайней мере, на 1,5 километра. И там, на дальнем отрезке тропы, Кричко с его отличным зрением разглядел 2 движущиеся точки. «Вон они!» — воскликнул он. «Кажется, мы их догоняем». «Тогда давай еще быстрее!» — вскричал Гуров. И друзья помчались вперед. На ходу Гуров все же сумел обернуться и увидел позади метрах в 300 3 человек. Это был майор Теплов со своими сотрудниками. «Сзади 2-й эшелон поспевает», — сообщил он другу. «Это хорошо», — отозвался Кричко. «В такой местности хорошо бы иметь народу побольше». Они добежали и до того места, где несчастный шантажист Косолапов стоял, ожидая Лену Бурилкину, а вместо нее получил валуном по голове. Дальнейшая дорога была оперативникам незнакома. Между тем Сергей отлично знал эти места, чувствовал себя здесь как дома. Да и Лена не была новичком. Оперативникам следовало быть предельно внимательными. Беглецы могли обнаружить погоню и попробовать уйти в сторону, пробраться к границе глухими звериными тропами. Но пока что они продолжали двигаться по тропе. Как видно, они не догадывались, что за ними гонятся, иначе могли увеличить скорость. Оперативники пробежали еще 1 километр, и за очередным поворотом ущелья снова увидели беглецов, на этот раз ближе. Теперь их разделяло 400 метров, не больше. К сожалению, здесь тропа пошла вверх, двигаться стало тяжелее, но оперативников это не останавливало. Они понимали, что в их распоряжении остается совсем мало светлого времени. А когда наступит ночь, погоню придется прекратить. В темноте двигаться по горам смертельно опасно. Друзья быстро поднимались и вскоре увидели впереди беглецов. Теперь их разделяло всего лишь около 200 метров. Обернувшись, Гуров увидел, что майор Теплов тоже двигался быстро и уже совсем немного отставал от 2 друзей. Сыщик решил, что не будет окликать беглецов, постарается приблизиться к ним на максимально близкое расстояние. «Все равно они на мой приказ стоять не остановятся», — думал Гуров. «Вместо этого воинов стрелять начнет. А еще он может свернуть схоженные тропы на какую-нибудь звериную, где мы их можем потерять. Нет, надо подойти ближе». И он постарался идти еще быстрее. Так прошло еще несколько минут. И тут под ногой Кричко совсем не кстати треснул камень. Шедший впереди Сергей Воинов обернулся и тут же сунул руку в карман. «Ложись!» — крикнул Гуров и сам кинулся за ближайший валун. В тишине выстрел прозвучал оглушительно, словно артиллерийский залп. Пуля угодила в валун, за которым спрятался Гуров, брызнули осколки камня. Спортивный инструктор стрелял метко, видимо, в этом виде спорта он тоже разбирался. Однако прятать голову сыщику было нельзя, ему обязательно нужно было видеть, куда дальше направятся беглецы. И он заметил, что Воинов схватил Лену за руку и потащил вперед. Эти двое пробежали вверх по тропе несколько метров, а затем резко свернули вправо. «Бежим, Стас!» — крикнул Гуров другу, и они помчались к тому месту, где беглецы свернули в кусты. Когда они туда подбежали, Гуров увидел крохотную щель в стене кустов. Там была совсем узкая тропинка. Если бы сыщик не видел, что бегущие туда свернули, он бы нипочем ее не заметил. «Ну-ка, погоди!» — остановил его Кричко. «Здесь я первый пойду». «Это отчего же?» «От того, что я с оружием, а ты пустой. Он отстреливаться будет, и мне тоже придется стрелять. У него только 1 обойма, а у тебя...» «Я взял запасную, так что патронов хватит, не бойся». «Я не боюсь. Ты только старайся в голову ему не попасть. Старайся стрелять в руку или в ногу». «Ладно, не учи ученого». И Кричко первым нырнул в заросли, Гуров за ним. А за ним, уже совсем небольшим отставанием, нырнули майор Теплов и его люди. Они успели догнать оперативников. Тропа, протоптанная кабанами и другим лесным зверьем, вела по склону горы, то поднимаясь, то спускаясь вниз. Они пробежали по ней пару сотен метров, и вдруг Кричко резко присел, прижавшись к земле. В ту же секунду впереди полыхнул огнем и раздался выстрел. И снова пуля пролетела в нескольких сантиметрах над головой Кричко. Инструктор явно стрелял на поражение. В ответ Кричко тоже выстрелил, целясь поверх кустов, а Гуров крикнул. «Приказываю остановиться, вы задержаны. Сдайте оружие, не оказывайте сопротивления полиции, этим вы усугубляете свою вину». Ответом ему стал третий выстрел, после чего впереди затрещали кусты. Беглецы спешили дальше. Погоня продолжалась. Так они пробежали еще полкилометра. Взглянув влево и вверх, Гуров заметил, что гора слева от них уже не кажется ему такой уж высокой. Это означало, что они миновали перевал и находятся совсем близко от государственной границы. В этот момент кусты внезапно расступились, и они выскочили на большую поляну на склоне горы. Здесь было сравнительно светло. И в этом свете Гуров увидел беглецов. Они бежали вниз по склону, опережая своих преследователей совсем немного, метров на 300. Для пистолета было далековато, однако Кричко все же выстрелил, держа прицел высоко вверх. Услышав звук выстрела, беглецы обернулись, и оперативники увидели, как воинов схватил Лену за руку и что-то ей сказал. Девушка помотала головой, что-то ответила, и те двое снова побежали вниз, к темневшей внизу стене леса. Преследователи поспешили за ними. Услышав за спиной топот ног, Гуров обернулся и увидел совсем рядом майора. Прямо за ним бежали двое молодых сотрудников. — Я вижу, парни, что вы быстрее нас бегаете! — крикнул он им. — Вас как зовут? — Я Павел! — откликнулся один из них, черноволосый. — А я Андрей! — сказал второй, невысокий шатен. — Давайте, Павел, Андрей, берите шире! — Ты, Павел, иди правее, а ты левее. Постарайтесь их обогнать и в лесу перекрыть им дорогу. А то мы тогда с самой Турции бегать будем. Когда перекроете дорогу, окружите их, и если потребуется стрелять, стреляйте по ногам, по рукам. Молодые сотрудники бросились исполнять приказ, и преследователи развернулись в цепь. Края этой цепи двигались быстрее и грозили окружить беглецов. Те это заметили и постарались бежать еще быстрее. Какое-то время им это удавалось, и они достигли леса, сохранив отрыв от преследователей. Когда Гуров и Кричко достигли лесной опушки, им навстречу снова прогремел выстрел. На этот раз пуля чиркнула по щеке Кричко, у него обильно пошла кровь. «Вот дьяволы, так и придется вести огонь на поражение!» — воскликнул Кричко. Зажав рану, он сделал два выстрела в сторону беглецов. На этот раз он брал прицел уже не так высоко. Ответом ему был еще один выстрел, и это заставило оперативников залечь. «Ничего, скоро у него обойма кончится», — заметил Гуров. Между тем спереди, из леса, донесся голос одного из лейтенантов. Тот требовал от беглецов сдаться. Это означало, что сотрудники майора Теплова вышли на тропу и окружили убегавших. Ответом на это требование стал еще один выстрел, а затем еще один. Теперь в обойме ТТ остался только один, восьмой патрон. «Ну все, можно идти и брать их голыми руками», — сказал Кричко и поднялся. За ним пошли Гуров и Теплов. Они прошли два десятка шагов и увидели впереди, за толстым буковым стволом, фигуру человека в знакомой зеленой куртке, в которой ходил инструктор Сергей Воинов. «Сдавайся, Воинов!» — крикнул ему Гуров. — Выходите оба, чтобы мы вас видели, и пистолет на землю положи. Все равно у тебя только один патрон остался. Только вину свою усугубишь. Не вздумай сейчас стрелять. Он был уверен, что человек, за которым он так долго гнался, выполнит его команду. Ведь этот последний патрон, который у него остался, ничего не мог решить, не мог изменить его участь. И потому он первый встал и направился к человеку в зеленой куртке. И тут, к его немалому удивлению, этот человек выстрелил. Пуля просвистела над самой головой сыщика. В ту же минуту все оперативники кинулись к беглецу. Гуров бежал впереди всех. Он подскочил к человеку в зеленой куртке и ударил его по руке, державшей оружие. Пистолет отлетел в сторону. А сыщик обернулся, ища глазами девушку, однако ее нигде не было видно. Тогда Гуров перевел глаза на человека, который только что стрелял в него, и с удивлением понял, что перед ним стоит Елена Бурелкина. Просто она надела куртку Воинова, а сам инструктор исчез. «Где Воинов?» — воскликнул сыщик. Лена не спешила отвечать. Она сделала вид, будто вопрос сыщика ее очень удивил. «Какой Воинов?» — спросила она. «Вы что-то напутали, Лев Иванович. Я тут одна гуляю, воздухом дышу. А Сергей, наверное, в бассейне плавает или в теннис играет». «Какой еще теннис?» — угрожающим тоном произнес Теплов. «Мы за вами уже час гонимся. Мы вас обоих прекрасно видели. Куда делся инструктор?» В ответ девушка усмехнулась и обвела взглядом окружающий лес. «Вы хотите знать, где Сережа?» — сказала она. «Я и сама теперь не знаю, где он. Надеюсь, что уже далеко отсюда. Вы его уже не догоните. Уже темно, а вы эти места совсем не знаете. Вам его не догнать». Гуров понимал, что девушка права. Действительно, пока они окружали двух беглецов, вели с ними переговоры, пока разговаривали с Леной, Сергей Воинов успел уйти достаточно далеко. И они даже не имели представления, в какую сторону он пошел. Сыщик глубоко вздохнул. Напряжение, владевшее им в течение последних часов, отпустило его. Расследование, которое он вел здесь, было закончено. Оно закончилось не совсем так, как он хотел, но тут уже ничего нельзя было поделать. «Давайте возвращаться», — сказал он оперативникам. «Пусть кто-нибудь прикует ее к своей руке. Нам не нужны еще какие-нибудь неожиданности, всякие прыжки в пропасть. Мне и так сейчас с Аркадием Бурелкиным надо объясняться».